Лорд системы 20, глава 1. Друзья мои, прошу, приглашаю я двух шпионов к себе на трибуну. Обозначенная мной пара неторопливо поднимается по ступеням. Биба до сих пор прихрамывает после недавних событий. Под пристальными взглядами тысяч солдат они замирают напротив меня. Третий протягивает подушку из алого бархата, на которой покоятся две медали за отвагу. Вопрос о необходимости введения системы наград за проявленные заслуги стоял уже давно. Не меньше года шли дискуссии об этом нововведении. Некоторые предлагали просто скопировать медали с земли, дескать, все новое, это хорошо забытое старое. Однако тут же возникал вопрос, какую страну брать за образец. Ведь система перемешала все население старой земли, а потому в Спарте собрались выходцы из Европы, Азии, обеих Америк, со всех уголков планеты, и каждый представитель своего прошлого государства предлагал повторить систему своей родной страны. Естественно, эти споры ни к чему конструктивному не привели. Было решено создать нечто совершенно новое, именно спартанское, чтобы не плодить лишних сущностей, прошлая жизнь остается в прошлом, здесь мы куем свое будущее. В результате появилась серия медалей как для военных, так и для гражданских. На лицевой стороне военных красовался профиль боевого кабана Петра, а гражданских – изображение тушканчика Корнелиуса. Помимо прочего, медали являлись неплохими защитными артефактами, а потому носить их было не только почетно, но и практично. Лишняя пара очков к характеристикам никогда не помешает. За проявленную доблесть на поле боя, за готовность пожертвовать собственной жизнью ради спартанского королевства, за то, что вы совершили невозможное и вернулись в целости к товарищам. Провозглашаю я, прикалывая медали на грудь Бобе, затем Бибе, пожав руку каждому, продолжаю. Помимо всего прочего, учитывая ваши совокупные достижения, мною принято решение наградить вас титулами барона. Да здравствует Спарта! Да здравствует Спарта! Гремит дружный рев собравшихся солдат. Биба толкает локтем Бобу. Видал, неплохой карьерный рост, а? Смеется маг иллюзий. От рыцарей сразу к баронам. Главное, чтобы землю не выдали у черта на куличиках, фыркает Боба. А то придется теперь руководить возделыванием картофана. Не волнуйтесь, обращаюсь я к ним в полголоса, чтобы не услышала толпа. Получите свой райский остров на архипелаге. Пара-тройка плантаций табака до сахарного тростника с надежным управляющим. Пляж, море, природа. Сиди, отдыхай в гамаке и ни о чем не думай. Вот это уже другой разговор, улыбается Боба. Такое нам всегда по душе. Вы заслужили, хлопаю мужчину по плечу. Благодаря вам эта война закончится намного раньше. Но ведь она не последняя, уточняет Боба. А то для пенсии пока рановато, я думаю. Не беспокойтесь, улыбаюсь я, все только начинается. Противников на вас еще хватит. А теперь давайте повернемся к художникам. Исторический момент. Так, под восторженные крики рядовых солдат мы продолжаем церемонию награждения. А в небе уже застыло несколько дирижаблей, на которых я вместе со своими приближенными вернусь в Спарту. Война на юге все еще продолжается, но мое присутствие необходимо у руля королевства. Майор и остальные справятся и без меня. Война с Парижем и Кверты унесла жизни 1500 наших солдат. Огромные потери, как ни посмотри. Однако, если учесть, что они пришлись сразу на два крупных сражения, становится понятно, мы еще легко отделались. Почти 70% погибших – защитники Техаса. Железный легион сумел подняться на вторую крепостную стену, и именно там, в начавшейся мясорубке, мы потеряли больше всего бойцов. В честь героической обороны Техаса и разгрома Парижа, главного противника спартанского королевства в регионе, я решил воздвигнуть памятный обелиск, аналогичный тем, что стоят у врат, у Спарты, у Утеса, у Новой Надежды. Каждый из этих обелисков отражает критический момент становления нашей фракции, крупицу нашей истории, и дань памяти всем, кто пожертвовал собой ради общего будущего. Сегодня мы открываем мемориал, значимый для всего спартанского королевства. Как и было обещано, ни один игрок не будет забыт, ни одно имя не исчезнет в потоке времени. Наши герои, наши защитники однажды вернутся к нам, и они будут знать, Спарта никогда не забывала их, что мы ждали и верили в их возвращение домой. Провозглашаю я, и жители столицы отвечают бурными аплодисментами. В мире системы это не пустые слова. Пусть здесь больше 2 миллиардов жителей, а подлинных размеров территории мы не знаем, рано или поздно мы освоим все обитаемое пространство. Именно такую цель провозгласила система, и я не намерен останавливаться. А, значит, мы встретим всех и вернем каждого. Я сам искренне верю в это, и к моей вере присоединяются все спартанцы. Тысячи слушателей заполняют центральную площадь. Спарта действительно стала сердцем огромного королевства. Люди теснятся на улочках, ведущих от площади. Даже на крышах то и дело мелькают фигуры авантюристов и ловкачей. По возвращении в Спарту я расширил мемориальный комплекс. Это давно следовало сделать. Мест под имена погибших уже не хватало на прежнем обелиске. Теперь на территории просторного сквера с идеально ровными газонами и живыми цветами, которые цветут круглый год, установлены массивные плиты из черного мрамора. Они образуют защитный периметр, символизирующий великую цель, ради которой все эти игроки сложили головы. Чтобы защитить наше будущее, чтобы дать другим игрокам шанс на нормальную, мирную жизнь, свободную от невзгод и ежедневной борьбы за выживание. Две церемонии в Техасе и Спарте, на которых я провозглашаю победу и отдаю почести погибшим героям, сливаются для меня в одну. Несколько часов в воздухе, и я снова стою на трибуне. Ди и ее пиарщики постарались на славу. Для церемонии на центральной площади была построена трибуна, происходящее на которой было видно отовсюду. Ее окружали ряды королевской гвардии в начищенных до блеска экзодоспехах. В торжественном карауле стояли и представители других родов войск, сводные группы из лучших валькирий, фалангистов, отряды морской пехоты, призраки утеса, викинги-островитяне, московские паладины, болотная стража, каждый в своем парадном обмундировании. Наша армия не только разрослась, но и обзавелась традициями. Среди них и отряд защитников Техаса, которые прибыли со мной, чтобы получить награды в столице. На возвышении по правую сторону от центральной трибуны присутствуют почетные гости. Хотя это раньше они были гостями, теперь же полностью свои, аристократия Спартанского королевства. Данте, актриса, еще слабая, но сияющая от счастья, стоит под ручку с Насрулой, Сёгуно. Железнодорожное сообщение сделало путешествия не только быстрыми, но и комфортными. Мы входим в новую эпоху, и бог знает, что это такое. Мага-феодализм, стим-мага-панк, да какая, собственно, разница. У нас есть и галеры, и экзодоспехи, и катапульты, и паровозы. Над рядами стопроцентных средневековых рыцарей зависли дирижабли. Диву смерть переругалась с Гайкой, желая использовать их в церемонии, и оказалась права. Зрелище действительно впечатляющее. С их бортов свисают красные полотнища с белым гербовым кабаном, а вдоль бортов торжественно выстроились команды. Сила, мощь, величие, безопасность. Мы победили, и будем побеждать снова и снова. Никакому врагу не удастся нас сломить. Вот что транслирует эта церемония каждому спартанцу, от министров до работников картофельных плантаций. Когда мое выступление подходит к концу, перед глазами всплывают сообщения от системы. Поздравляем, жители Спартанского королевства воодушевлены вашим поступком. Поздравляем, жители Спартанского королевства растроганы подвигом своих солдат. Поздравляем, спартанцы становятся сплоченнее. Поздравляем, Спартанское королевство получает плюс 5 очков к культуре. Я едва заметно улыбаюсь. Не просто так устраиваю эти церемонии, не просто так награждаю отличившихся игроков и отдаю дань уважения павшим. Помимо того, что это просто правильно, с точки зрения морали и совести, все это влияет на нашу сплоченность, и система очень чутко считывает все это. Все эти события позволяют простым игрокам ощутить себя частью чего-то большего. Вместе мы – сила. Уже не раз я наблюдал, как фракции распадаются изнутри, как их пожирают противоречия, подобно синей чуме. Я не хочу, чтобы со Спартой произошло нечто подобное. Госпожа удача не всегда будет благоволить нам. Неудачи свойственны всем. Не исключено, что и я могу оступиться в решающий момент. Сейчас Спарта на коне, но что будет дальше? Что ждет нас после выхода за пределы региона? Никто не знает. Не знаю этого и я. Потому должен быть готов к тому, что встретит нас по ту сторону. К тому, что не всегда мы будем опережать врага в технологиях, выучке или благодаря изобретательности. Я должен подготовить Спартанское королевство к будущим невзгодам, к будущим лишениям и потерям, чтобы даже в самую трудную минуту спартанцы были едины, чтобы даже в самый отчаянный миг мы встали плечом к плечу, не раскалывались на части, а держались друг друга, сражались в едином строю, за общую мечту. И все эти церемонии, все эти мероприятия направлены именно на это, на то, чтобы из разрозненных полисов выковать новую нацию, спартанскую нацию. Помахав толпе, я спускаюсь со сцены. Вслед за моей речью будет объявлен праздник в честь победы над Парижем. Как и раньше, на центральной площади зажгут жаровни с огнем и выставят столы. Будут и угощения, и самые разные увеселительные программы. Людям нужно отдохнуть. Солдатам нужно сбросить напряжение. Мне же нужна передышка, чтобы понять, куда двигаться дальше. Чтобы выбрать путь, по которому поведу свое королевство. Королевский дворец, так теперь называется поместье лорда, заполнен до отказа. В главном зале выстроились десятки длинных столов. Сотни гостей веселятся, пьют королевский сидр, спорят между собой или ведут уединенные беседы. С тех пор, как Спарта стала королевством, собрать весь город в одном месте для праздника уже невозможно. Гуляет вся столица. На торговых проспектах открыты ларьки, магазины, бары и рестораны, клубы и театры. Сегодня вся еда и напитки бесплатны. Да, такая щедрость влетает в копеечку нашему бюджету, но оно того стоит. Все смогут принять участие в празднике. Даже новички, еще не ставшие полноценной частью Спарты, получат возможность ощутить единство с жителями столицы. На улицах, площадях и в открытых амфитеатрах выступают актеры и музыканты, трюкачи и жонглеры, фокусники и комедианты. Способов развлечений хватает. Мы теперь не крохотная деревенька, а полноценное королевство. По сути, небольшая страна по меркам старой земли. Потому и в талантах всевозможных направлений уже нет острого дефицита. Жители столицы танцуют под бойкую музыку, хохочут над шутками комиков, проливают слезы над трагичными судьбами персонажей в театральных постановках. В театрах и даже просто на улицах сейчас показывают героическую оборону Техаса. Не прошло и недели, как наши сценаристы и постановщики подготовили сценическую версию истории. Геля, как всегда, на высоте, внимательно следит за деятелями культуры. Жители Спарты в представлениях видят полную лишение и ежедневных трагедий жизнь защитников Техаса, поддерживают солдат королевского корпуса, спешащих на выручку товарищам. Жаль, что они не имеют возможности проследить за путем Бибы и Бобы. Увы, наши парни настолько засекречены, что даже награды получали под чужими личинами. Да, для всех баронами стали товарищи Фиделиче. Такова нелегкая судьба разведчика. Фракция как никогда прежде ощущает себя единым целым. Она проживает жизнь своих героев, следит за их путем, переживает и чувствует боль от гибели каждого персонажа. Из десятка героев к концу постановки в живых остаются лишь двое-трое. Мы не приукрашиваем действительность, не скрываем кровь и боль, что сопутствуют любой войне. Мы показываем правду такой, какая она есть, чтобы игроки в тылу видели и понимали, чем живут их защитники, на что они готовы пойти и что пережить ради мира над головой, ради безопасности и спокойствия в тылу. В это же время в королевском дворце собираются новоиспеченные аристократы и чиновники. Главы министерств и их помощники не забывают о делах даже во время праздника. Заключаются договоры, ведутся переговоры, решаются спорные вопросы. Увы, даже в праздник кому-то есть чем заняться. Я сижу во главе центрального стола и потягиваю из кубка королевский сидр. Мои мысли полностью обращены к сообщениям, которые я увидел больше недели назад, к той награде, что вручила мне система при завоевании региона. Поздравляем! Вы выполнили условия для становления повелителем региона. Поздравляем! Вы подчинили население вашего региона. Поздравляем! Ваша фракция находится на уровне город или выше. Поздравляем! Все условия выполнены. Границы региона откроются через 21.32.12. Мой взгляд обращается к характеристикам фракции. Имя. Спартанское королевство. Бонусы. Бонусы столицы. Плюс 30% к получаемому опыту игроками. Плюс 30% к появлению артефактов более высокого уровня при крафте. Население. 67029 игроков. Индексы. Экономика. 30100. Политика. 29100. Культура. 32100. Армия. 31100. Ебалы. 153081. Место в рейтинге. 36186. Помимо статистики Спарты, теперь есть данные и для всего королевства. В них меня больше всего привлекают два новых бафа. Да еще каких. Бонус к прокачке игроков фракции на 30% это какое-то безумие. Если верить описанию системы, каждый спартанец будет получать на треть больше опыта при тех же достижениях, что и игроки вне фракции. Только за счет принадлежности к спартанскому королевству. Все мои прежние опасения оказываются правдивыми, ведь с таким бонусом Железный Легион мог в кратчайшие сроки обучить новобранцев, усилить элитных солдат и просто смять Спарту благодаря разнице в уровнях. Как бы ни были страшны орудия и картечницы, если у тебя достаточно ловкости, чтобы уклоняться от выстрелов, победа будет на твоей стороне. Я уверен, что в будущем ловкачи смогут уворачиваться даже от пуль. Таков вот мир системы. Теперь ясно, почему черти что с такой опаской отзывалось о некоторых древних цивилизациях. Чем раньше покинешь пределы своего региона, тем больше времени получишь на увеличение отрыва от остальных. Как говорится, кто успел, того и тапки. Система своим бафом дает понять, чем быстрее выбьешься в лидеры, тем больше вкусности себе оттяпаешь. Радует и бонус к крафту предметов. Конечно, сейчас никто не производит мусорные вещи, игроки-ремесленники уже достаточно опытны, чтобы не допускать такого. Но артефакты уникального ранга и выше, все еще большая редкость. Подобные вещи появляются в одном случае из 100, в лучшем из 50. В любом случае, не часто. С новым бафом я не удивлюсь, если мастера смогут создать несколько легендарных предметов. Рунологи Парижа доказали, что это возможно, что это выполнимо. Чем наши ремесленники хуже? Намек от этих бонусов очевиден. Фракция-лидер при таких откровенных поддавках легко проглотит конкурентов, а все мелкие фракции сами готовы будут поступиться независимостью ради эффективности и бонусов. Все это помогает объединить регион в одних руках. И вот тут начинается самое интересное. Готова ли Спарта покинуть начальную локацию? Система чуть ли не открыто заявляет: «Все, обучение закончено. Добро пожаловать в мир взрослых дяди и теть. Заодно я проверяю свой собственный статус. Имя: Шурик, 49. Сила: 53. Ловкость: 41. Выносливость: 52. Интеллект: 35. Мудрость: 30. Харизма: ужас: 56. Воля: 47. Классы: Король: 1. Во имя твое, во славу твою. Ученик мага: 4. Профессии: Наездник: 6. Позволяет интуитивно понимать намерения ездового животного и направлять его в желаемом направлении. Полководец: 5. Позволяет видеть всю картину боя, анализировать ее и выявлять уязвимые места противника. Политик: 6. Позволяет считывать намерения игроков, а также улавливать мельчайшие детали мимики и языка тела. Захватчик: 5. Дает усиление к характеристикам при осаде вражеских поселений. Навыки: верховая езда — повышает скорость перемещения на ездовом животном на 5%. Мечник — повышает урон от меча на 5%. Лидерство — повышает характеристики непосредственных подчиненных на 5%. Другие навыки, вроде строительства или земледелия, я отключил, надеясь, что упадет что-то интересное. Но пока либо не падает, либо уже перешло в разряд профессий. Заклинание: концентрация телекинеза многократно замедляет выбранную цель. Чем больше цели и выше ее уровень, тем больше затраты маны. Духовный доспех спасает от критического удара с перезарядкой раз в неделю. Базовый телекинез позволяет влиять на предметы вокруг посредством магии телекинеза. Мираж ужаса: на вас лежит благословение богини войны. Вы можете призвать в этот мир своего защитника. Его характеристики зависят от вашей харизмы, ужаса. Хватит ли этого, чтобы повести за собой людей? Хватит ли всех этих классов, профессий и навыков, чтобы защитить тех, кто идет за мной? Чертов Эрик. Нет, разумеется, я не стал ругать техасского генерала и даже вознаградил его, но свинью он мне подложил знатную. Можно было бы спокойно прокачиваться, пользуясь барьерами системы, объединить все города королевства железнодорожной сетью, внедрить энергокристаллы в различные сферы жизни, а не только в оружие, в станки, например. Тогда мы бы смогли превратить нынешние мануфактуры в фабрики и не привязываться к энергии водяных колес. Смешно сказать, мы летаем на дирижаблях и летающих баржах, а пилорамы на лесопилках до сих пор крутят быки или кабаны. Реформировать армию, сколотив из нее единую машину с самыми лучшими доспехами и вооружением. Тут не грех изучить даже опыт легиона. Парни явно знали толк в войне и погорели только на своей самонадеянности. Много что можно было бы сделать, а сейчас приходится, как обычно, ввязываться в драку, разбираясь с обстановкой по ходу действия. Такие вот размышления посещают меня за праздничным столом. Именно этот момент выбирают Малый и Михалыч, чтобы подсесть ко мне. Твое величество, чего хмурый такой? Все руководство фракции пугаешь своей мрачной гримасой, хмыкает мужчина. опустив на край стола деревянную кружку с бренди. «Ты, может, и не заметил, а твои жены уже суету наводить начали», — смеется малый. «Еще немного, и кого-нибудь к клещу в казематы отправит на допрос, кто посмел расстроить их любимого супруга. Что, все так плохо?» — удивляюсь я. «В день триумфа обычно принято смеяться без устали, пить сидр литрами да обнимать своих супруг», — фыркает Михалыч. «Но никак не сидеть в задумчивости и прожигать кубок взглядом. Это только моя супруга может вскипятить вино взглядом», — поддакивает малый. «Так в чем вопрос, твое величество? Ничего от вас не скроешь, черти рогатые». Не сдерживаю я усмешки и делаю большой глоток королевского сидра. «Так сколько лет уже вместе?» — чокается со мной малый. «Не забывай, кто стал твоим первым подчиненным, твое величество», — напоминает Михалыч. «Насколько я помню, это была Хрюша», — подкалываю я мужчину, отчего тот заходится в кашле, подавившись бренди. Малый тут же подскакивает похлопать товарища по спине. На меня парень кидает полное осуждение взгляд. «Король Шурик, ну нельзя же так, к старикам нужно со всем почтением, а то ведь сердце у них слабое, вдруг не выдержит». «Это кто там старый?» — рычит Михалыч, отмахиваясь от малого. «Я еще фору тебе дам, мальчишка». «Ага-ага, мечтай об этом, старый хрен. Вот что за молодежь пошла пробивная», — приглаживает усы Михалыч. «Слыхал, твое величество, это он нас с тобой похвалил», — хмыкает малый, обращаясь ко мне. «Так в чем причина беспокойства? Знаете притчу о лягушке в колодце?» Вместо ответа спрашиваю я. Михалыч утвердительно кивает, а вот малый разводит плечами. «Тогда я поясняю. Лягушка, что родилась и выросла в колодце, раз за разом поднимает голову и видит кусочек неба над собой. Всю свою жизнь она видит только этот самый кусочек», рассказываю я. «Она думает, что это все, что есть, что это и есть то самое небо. Но мы-то с вами понимаем, что это лишь малая часть», заканчивает за меня малый. «Все так», вздыхаю я. «Лягушка не знает, что рядом с колодцем есть болото. Она не ведает о всех его жителях, не может осознать того, что над головой у нее лишь крохотная часть огромного целого. Этого-то я и опасаюсь. Того, что в болоте могут быть и другие лягушки», спрашивает малый. «Того, что на болотах обитают не они одни», отвечаю. «Ведь, как мы знаем, на болотах можно натолкнуться и на огромного ящера. И что тогда лягушке делать при встрече с такой тварью? Вот теперь-то до Михалыча и до малого доходит причина моих размышлений. Если Спарта и есть та самая лягушка в колодце, то что ее ждет при появлении на болотах? Кто нас встретит? Такие же лягушки, игроки с земли, или нечто куда более ужасное, древнее и могущественное? Сколько разного случилось в нашем регионе? А если бы в Милане верх одержали духи, или Мирантис, оставшись кровавой богиней, подмяла под себя всех, кобальды восстановили бы свою империю, Лич Хенг создал бы царство мертвых. Вариантов не счесть. И если здесь Спарта одержала верх, кто знает, что происходило за границей региона, той, что совсем скоро откроется. Они бежали со всех ног, куда глядят глаза. За спиной звучали насмешки и издевательства. «Быстрее, коротышки, шевелите ножками, а не то их и оторвать придется. Ха-ха-ха, ну же, не заставляйте нас скучать. Скучные погони, быстрые погони». Игроки скрежетали зубами, сдерживали слезы унижения, но продолжали бежать. Стоит им только остановиться, и преследователи тут же нагонят. И лучше бы ублюдки их убили, ведь всем известна незавидная судьба тех, кого схватили погонщики. «Не могу, больше не могу», прошептала Кассади, упав лицом в грязь. Ее светлые локоны окончательно утратили свой прежний лоск. Последние силы покинули стройное, но слабое тело. «Нельзя останавливаться. Ни сейчас, никогда», прошептал ей Роберт, опустившись на одно колено рядом с девушкой. Мужчина был высок, даже слишком, почти 2 метра ростом. И это при его широких плечах. Издали он походил на титана, на богатыря из сказок или живое воплощение Геракла. Темные кудри, прямой нос, большие синие глаза и мощная челюсть. «Я не хочу так жить», — не сдержала слез Кассади, сжимая ладонями мокрую землю. Лишь холод почвы позволял на мгновение отвлечься от боли в спине, от пульсирующих из-за воспаления ран, от всех тех шрамов, что покрывали ее тело. «Мы должны бороться», — подбадривал ее Роберт. «Мы просто обязаны идти дальше, ради всех тех, кого уже нет с нами, ради всех, кто пожертвовал собой, чтобы мы дошли сюда. Я знаю, знаю», — бормотала Кассади, — «но мои ноги не слушаются меня, я больше не могу». «Значит, я тебя понесу», — решил Роберт и тут же взял худую девушку на руки. Кассади хотела возразить, но смолчала. Она видела, как Роберт истекает потом, не отпускала взгляда от его груди, покрытой страшными шрамами. «Все это награда от погонщиков, от Чатлан. Да-да, такое смешное и дурацкое название для таких ужасных тварей. Их регион Междуречья был захвачен этими отродьями уже год назад. Всего год. Оказалось, что это было еще в прошлой жизни. Одна из крупнейших фракций в регионе провалила испытание на переход к этапу города и тем самым привела в этот мир новую расу. Расу кровожадных зеленокожих ублюдков. Больше всего они были похожи на орков. Огромные, сильные, чудовищные. Для них человечество являлось низшей расой. Низкорослые, худосочные, без развитой магии и без долгой истории. Иными словами, это было сравни приходу европейских колонистов вглубь индейской деревушки. Разница в менталитете просто не позволяла более развитой группе воспринимать встречную сторону равной себе. Для орков или, как их прозвали игроки, Чатлан охота на людей превратилась в развлечение, в самый настоящий досуг. Прозвище для них придумал какой-то недоделанный юморист. Когда чудовища только появились и потребовали подчинения, он предложил приседать перед ними и говорить «ку». Прозвище пришельцам неожиданно понравилось, а вот шутка оказалась не смешной. Чатлани бросали людей в клетки, разоряли их поселения, создавали для них фермы. Для расы зеленокожих люди не являлись равными. Они находились на одном уровне с собаками, кошками, обезьянами. Дикие животные, разве что способные говорить на общем языке. Но это разве что делало из людей крайне экзотичную зверушку. Каждый же мечтал, чтобы его домашний кот или попугайчик научился разговаривать. Вот и чатлани оценили достоинство человеческой расы. «Я их вижу. Ха-ха. Братья, я вижу этих мартышек», — загрохотал голос одного из погонщиков. Кассади дрожащими руками обхватила Роберта, который нес ее из последних сил. Позади них звучали мольбы и вопли таких же беглецов, с каждой минутой их становилось все меньше. В какой-то момент от 30 беглецов осталось всего 8 игроков. «Сюда!» — рыкнул Роберт, поведя всех за собой в неожиданно появившийся проход. Неужели в ущелье был тайный туннель? Неужели у них была надежда на спасение? На какое-то время их группа оторвалась от орков и даже выбралась под открытое небо. Они очутились в неизвестной долине. В долине, где находился какой-то деревянный форт, кривоватый, сделанный тяп-ляп, да еще и полуразвалившийся. «База Чатлан», — прошептала Кассади. «Не похоже», — покачал головой Роберт. «У них иные постройки». «Так вот вы где?» — раздался позади крик. Игроки с ужасом оглянулись. Перед ними предстал мускулистый чатланин. Мощные нижние клыки, замотанные в дриды волосы до плеч. Одет монстр был в кожаные доспехи, за его спиной виднелся огромный тесак ростом с него самого. А стоит напомнить, что чатлани в среднем дорастали до 3, а то и 3,5 метров в высоту. Это было настоящее чудовище. С ним не мог сравниться ни один монстр от системы. Почему? Потому что те были лишены того коварства и интеллекта, которые, увы, были совсем не чужды оркам. Словно в подтверждение этому выводу, чатланин радостно погладил по голове гончую в шипастом ошейнике, которая и выследила беглецов. Умная девочка привела всю братву на такой праздник. Монстры один за другим выходили из туннеля, играя мускулами и предвкушая кровавое веселье. Как вдруг из-за деревьев раздался оглушительный вой. Орки и люди стали оглядываться по сторонам. И только тогда они увидели в кромешной темноте сотни красных глаз, смотрящих на них. «Гайзы, сегодня мы нарвались на новых уродцев». Вместо того, чтобы испугаться, расхохотался орк. Вслед за ним взревели и другие чатланы. Прозвучал дикий вой. Ни люди, ни орки не поняли его смысла. Но вот Виндиго понимали его без проблем. «Человеки, хорошие. Человеки, другие Шурика. Зеленые не другие человеков. Значит, зеленых надо бить, а человеков доставить другу Шурику». И сотни Виндиго сорвались в атаку. В воздух взметнулись камни и обрушились на зеленокожих пришельцев. Много камней. Вскоре новость об открытии восточной границы облетит весь регион. Глава 2. Четверка гвардейцев в экзодоспехах замирает напротив меня. Каждый держит ростовый щит. Разница лишь в том, что одна пара вооружена мечами, а вторая – копьями. У меня же только мой верный цзянь. Точнее, тренировочная затупленная железяка. Во главе вражеской команды стоит висок. Мускулистый загорелый брюнет со шрамом вдоль левого виска. Отметина выглядит внушительной с любого ракурса. История появления этого шрама, из-за которого парня нередко по ошибке принимали за бандита или нелегала, была на удивление простой и понятной каждому. Детство у Виска выдалось веселым и богатым на события. В 90-х он, как и все дети, прыгал по крышам и гаражам. За одним лишь исключением, сам Висок оказался не столь ловок, как изначально полагал. Одной зимой, неудачно рухнув лицом в сугроб, он и обзавелся этой яркой отличительной чертой. Сам мужчина, на мой взгляд, прямой как шпала и исполнительный, а главное, немногословный, не уровня третьего или скальда, конечно, но лейтенант определенно придерживается правила. Молчание – золото. Получив мой кивок, Висок ударяет мечом по щиту, давая знак подчиненным. Трое гвардейцев во главе с лейтенантом выходят на песчаный ринг, бросая мне вызов. В реальном сражении я легко бы размотал отряд из четверых игроков. В реальном сражении. Сейчас же идет тренировка. Одна из многих. Потому на моих руках и ногах закреплены ограничители от системы. Имя. Утяжелители Рокали. Ранг. Легендарный. Описание. Каждый грузик по 50 кг. Носи их с гордостью и с широкой улыбкой на губах. Ведь в этом и заключается сила юности. Ограничивает характеристики носителя в зависимости от выбранного им уровня. Уровни ограничения. 10%, 25%, 50%, 75%, 90%. Крайне интересный артефакт, которым я при возможности оснастил бы всех солдат в Спартанском королевстве. Все для того, чтобы ежедневные тренировки стали эффективнее. Ведь, как себя не ограничивай, как ни старайся снизойти до уровня более слабых игроков, сделать это крайне непросто. Это сродни тому, как если бы взрослый мужчина вышел на ринг против младенца и ему сказали выложиться на полную в спарринге. Как ни старайся, быть на одном уровне просто нереально. Так и с уровнями. Разница всего в 10 и выше ступеней ставит тебя на совершенно иную ступень, и польза от тренировок практически исчезает. Если для заведомо слабого оппонента предстоящий спарринг в редком случае поможет прокачать ту или иную характеристику, то для более опытного бойца это станет пустой тратой времени. Система награждает только, когда ты выкладываешься на полную, когда бросаешь сам себе вызов. И в этом-то мне ограничители Рокали очень помогают. Они принудительно уравнивают меня с противниками, позволяя тоже ощутить пользу от тренировок. Будь на то моя воля, я бы оснастил такими же ограничителями каждый тренировочный лагерь гвардейцев и других ветеранов, чтобы они могли повысить скорость прокачки на высоких уровнях. Если бы не одно маленькое «но», цена этого ограничителя – целых 15 тысяч Е-баллов за один комплект. В таком случае королевский корпус воистину можно было бы назвать «золотыми мальчиками». Столько Е-баллов не готов потратить даже я. Так что имеем, что имеем. Сражаюсь я сейчас с ограничением в 75% характеристик. Мало, о, еще как. Но я ведь не просто боец рубака, а какой-никакой боевой маг. Резкий выпад копьем заставляет меня отвернуть голову. Уходя в сторону, я невольно продолжаю размышлять над сложившейся ситуацией в регионе. С ростом уровней у гвардейцев и солдат-ветеранов все острее становилась одна проблема, о которой мы до недавнего времени даже не задумывались – нехватка противников для набора уровней. Чем выше твой уровень, тем больше усилий требуется для перехода на следующую ступень. И дело даже не в растущей разнице очков опыта, а в том, что в регионе практически нет тварей выше 50-го уровня. И это включая подземелья, где до сих пор нередко встречаются кобальды и прочая непонятная живность. Вот нет и все. То ли система поставила определенный порог для зон нубов, то ли мы просто их еще не встретили. Но вопрос прокачки высокоуровневых игроков вызывает все больше споров и обсуждений. Те же игроки-ремесленники не испытывают особых неудобств с набором опыта, им достаточно создать несколько артефактов легендарного уровня. Да, это непросто, но хотя бы понятно, в каком направлении двигаться. А что делать военным? Тем же авантюристам, куда им деваться? На кого охотиться с 30-го уровня и выше? Уже сейчас в Спартанском королевстве наблюдается тенденция, разница в уровнях между военными и гражданскими постепенно сокращается. И не потому, что солдаты обленились или решили, что они самые крутые в регионе, просто им катастрофически не хватает мешков для битья. Пока что ни у меня, ни у кого-либо другого нет конкретного решения этого вопроса. Но по опыту знаю, если закрыта одна дверь, обязательно должна открыться другая. И ведь действительно, как только игроки боевой направленности осознали близкий к ним потолок, внимание бойцов тут же перетекло на прокачку навыков, профессий и классов. Последние 3 года войны выигрывались преимущественно по принципу: у кого выше уровень или лучше снаряжение, тот и побеждает. Так было с Вавилоном, так было с Техасом, Парижем и другими фракциями. Пока ты превосходишь противника в уровнях или оснащении своих солдат, ты несомненно будешь одерживать одну грандиозную победу за другой. Но, когда уровни и снаряжение уже не могли сыграть решающую роль из-за встречи с равным противником, наступало время навыков и профессий. Игроки с классами считались относительной редкостью. Их число по отношению к общей численности региона было подобно капле в море. Можно сказать, это как победители в лотерею. Вроде бы они есть, а вроде бы и нет. В масштабной войне роль каждого отдельного игрока сведена к минимуму. Каким бы сильным ты ни был, нереально в одиночку одолеть сотню-полторы легионеров. Война с Парижем это наглядно продемонстрировала. Выучка, прокачка навыков, знание плюсов и минусов своей профессии и профессии товарищей – вот те кирпичики, из которых выкладывается победа. Щитовики должны заранее вкладывать очки в выносливость. Они обязаны тренировать навыки обращения со щитами и работы в строю, получая ценные бафы и титулы. Штурмовикам, напротив, требуется учиться действовать самостоятельно и в окружении врагов. Желательно еще освоить несколько пассивных или активных навыков для кратковременного увеличения ловкости. К чему я все это? К тому, что лишь спустя 3 года игроки по-новому открыли для себя глубину системы. Бойцы как военной, так и мирной направленности принялись активно экспериментировать, искать подходящие лично им навыки. Организовывались встречи, целые брифинги, открытые конференции, где спартанцы обменивались знаниями, гипотезами, планами прокачки. Спартанское королевство в моем лице и при участии высшего руководства активно этому способствовало. На каждую конференцию отправляли писцов для конспектирования происходящего и пополнения библиотек, как городской, так и тех, что находились при школе и университете. С нашей стороны, сущая мелочь, а для новичков, задающихся вопросом о выборе пути развития, эта информация окажется бесценной. В общем, работа кипела, люди привычно искали лазейки в системе, но ответа на главный вопрос, как качаться после 49-го уровня, пока не нашли. Возможно, мы сможем решить эту проблему, покинув пределы региона, но это не точно. Сейчас же мысли плавно возвращаются к начавшейся тренировке, Висок решает сменить тактику. Похоже, достаточно прощупав меня через подчиненных, он составил примерный план действий. Формация краб, рявкает лейтенант, двое гвардейцев наставляют копья, прикрываются щитами и идут на пролом, когда остальные обходят слева и справа, берут в подобие чаши, намереваясь зажать с 3 сторон. Простая, но действенная тактика спартанцев для загона монстров. Именно так наши солдаты уничтожают тварей, превосходящих рядовых бойцов по уровню и массе. Первый гвардеец делает выпад копьем. Снова ухожу с траектории удара, но теперь слева на меня замахивается клинком второй боец. Уклониться мешают атака виска и плавный заход за спину последнего гвардейца. Берут в клещи. Принимаю удар клинком на цзянь, а висок застывает на месте, ощутив хоть и ослабленную, но концентрацию телекинеза. Его движение выглядит как в замедленной съемке. Рискнувшего атаковать бойца сбивает с ног мой удар сапогом. Ростовый щит выдерживает атаку, но не может погасить импульс. Гвардеец отступает на несколько шагов. Этого достаточно для развития маневра. Снова колющий удар копьем. Кручусь вокруг древка и хватаю его левой рукой. Гвардеец пытается вернуть оружие, но против телекинеза не попрешь. Магия компенсирует мои ограниченные характеристики. Солдат вынужден отпустить копье, иначе потерял бы равновесие и распластался на земле. Еще один замах клинком сбоку. Над моей головой вырастает клешня миража ужаса. Ее достаточно, чтобы остановить внезапную атаку. Размашистым движением древка заставляю противника укрыться за щитом. В то же мгновение срываюсь вперед, врезаясь плечом в ростовый щит виска. Удар лейтенант выдерживает, но мне удается еще больше растянуть дистанцию между гвардейцами. Каждой атакой выбиваю себе жизненное пространство, внутри которого могу двигаться свободно. Если что я и выучил за 3 года боев не на жизнь, а на смерть, так это то, что, оказавшись зажатым в тиски, ты подписываешь себе смертный приговор. Движение – жизнь. И это не просто красивые слова. На поле боя неподвижность делает тебя предсказуемым, уязвимым, легкой мишенью. Чем активнее ты перемещаешься, чем сложнее тебя окружить, взять в клещи или кольцо, тем дольше проживешь. На каждого монстра с высоким уровнем найдется своя группа загонщиков. И чтобы не позволить охоте закончиться твоей смертью, нужно быть хитрее врага, непредсказуемее. Концентрация телекинеза снова обрушивается тяжким грузом на плечи виска. Магия цепляет его левую стопу. Мужчина спотыкается, его недоуменный взгляд невольно опускается вниз. То, что нужно. Клешня миража ужаса с силой сбивает его с ног, отбрасывая на бегущего товарища. На образовавшейся свалке не останавливаюсь. Телекинез способен не только отталкивать, но и притягивать. Даже не глядя на солдата за спиной, подтягиваю его к себе. Тот сопротивляется, вонзив клинок в песок, но тут же получает удар в скулу. Горсть песка в глаза окончательно выводит гвардейца из боя. Достаточно одного пинка в грудь, чтобы уложить его на землю. Остается последний противник, который, понимая свое положение, прячется за ростовым щитом. Ускоренное телекинезом копье вынуждает его уйти еще глубже в оборону. Даже голову не высовывает из-за кромки щита. Это становится его критической ошибкой. Возникшая между ним и щитом клешня миража ужаса хватает голову солдата в тиски. Приставленное к горлу острие цзяня ставит точку в тренировочном поединке. Отличная работа, резко выдыхаю я, позволив себе легкую улыбку. Пот струится по спине, дыхание сбилось, в висках шумит, мышцы ноют от напряжения, запас маны почти на нуле. Если и тренироваться, то только так. «МММ, вкуснотища», качает головой Хрюша, не сдерживая комплиментов шеф-повару. «Наконец-то настоящая еда», важно кивает Мэнфи. «А что, до этого вас что-то не устраивало?» Улыбаюсь я, накручивая на вилку пасту с морепродуктами. «Ну как бы нет», отвечает Хрюша. «Но это же паста. Настоящая итальянская паста. Ее сделали в Афинах», поправляет подругу Геля. «Но придумали-то в Италии», возмущается Хрюша. «А вот далеко не факт», задумчиво произносит Алиса. «Я читала, что рецепт приготовления теста из муки и воды пришел в Рим из Древнего Китая. Ой, только не начинай свои лекции», машет ладошкой Хрюша. «Я просто хочу вкусно поесть, и большего тебе не надо», ухмыляется Мэнфи. «Именно так, то есть нет», вскидывается моя первая супруга. «Опять твои подколки». «А я что? Я ничего», невинно хлопает ресницами Мэнфи. Мы с Гелей тихо посмеиваемся над их привычной перебранкой. Алиса же погружается в размышления о происхождении пасты. «По опыту знаю, она может витать в облаках часами. Пищевая промышленность в Спарте не стоит на месте. В гонку за деликатесами вступило немало игроков. Больше всего кулинарных творцов из Москвы, Киота и Константинополя. Но неожиданно к гастрономическому забегу присоединились и Афины. И как они это сделали? Хитрые островитяне зашли через средиземноморскую кухню. Блюда испанской, итальянской, греческой и других кухонь. В одночасье по всему королевству открылись небольшие пиццерии и рестораны с морской тематикой. Пока выходцы из Киота продвигали азиатские блюда, Афины сделали ставку на европейскую кухню. И ведь все лежало на поверхности. Но почему-то до недавнего времени никто не задумывался о возрождении пасты карбонара или тирамису. А ведь кофе у нас уже который год производится. Новый пищевой бум охватил все спартанское королевство от Дальнего Севера до Южного фронта. Третьи и малые докладывали, что солдаты королевского корпуса настойчиво просят прислать поваров, хотя бы для приготовления самой простой пиццы, как в школьной столовой. Стоило острой фазе войны с Парижем завершиться, как жители фракции обратили внимание на собственный быт. Больше не требовалось делать все исключительно во имя победы. Спартанское королевство получило желанную передышку, что выразилось и в малых, и в значительных прорывах. Говоря о последних достижениях, Алиса, как там твой проект? Спрашиваю я, готов к демонстрации? Да, возвращается в реальность изобретательница. Гайка как раз принимает прототипу ребят из норы. Думаю, она будет рада нашему появлению. Под словом «рада» ты имеешь в виду, что она будет плеваться, шипеть и пытаться выцарапать глаза каждому, кто усомнится в ее гении. Фыркает Хрюша, на что Алиса отвечает широкой ухмылкой. Интриги крутятся даже среди прекрасной половины моего дворца. Причем понятные только им самим. Но не будем о грустном. В таком случае не желаете, мои королевы, устроить совместную прогулку? Предлагаю совместить приятное с полезным. Отказавшихся, естественно, не нашлось. Пыхтит, работяга, замечает Геля. Главное, чтобы его пыхтение не привело к взрыву, обеспокоенно произносит Хрюша. Можете не волноваться, все учтено и рассчитано, горячо заявляет Алиса. И сколько раз мы это слышали? Смеется Мэнфи. Геля и Хрюша поддерживают ее, отчего наш карманный гений обиженно надувает губки. Алиса, лучше расскажи о корабле, останавливаю я, готовый разразиться спор. Какие у него перспективы? О, задел у нашей малышки серьезный. Как-никак мы уже больше года над ним работаем. Мы стоим на носу первого настоящего спартанского парохода. Неказистый, лишенный грации парусников, он безустанно коптит небо столбом дыма. Больше года Нора во главе с Алисой трудилась над созданием настоящего парохода. Даже присоединение техномагессы особо не помогло в решении этой задачи. Ведь в отличие от боевых барж и дирижаблей, пароход опирается на земные технологии. Минимум магических батарей и прочих ноу-хау. Почему? Зачем так усложнять работу? А потому что, в отличие от воздушного флота, который еще долго останется штучным товаром, морской флот нужен нам позарез, и в как можно большем количестве. Объемы поставляемой продукции с архипелага растут с каждым днем. Увеличивается товарооборот между Афинами, Виндандом и Киото. Забитые до отказа галеры Кобги курсируют вдоль побережья с севера на юг и обратно. Спартанскому королевству нужна новая рабочая лошадка, дешевая в производстве, чтобы можно было быстро нарастить ее выпуск. К тому же остро стоит вопрос подзарядки магических батарей. Если с воздушным флотом проблем нет, просто долети до ближайшего поселения, то будущий пароход вынужден подолгу находиться в открытом море, где на сотни километров вокруг ни души. Где перезаряжать батареи? Большой вопрос. Кто-нибудь предложит построить терминалы в акватории, где пароходы могли бы зарядить и сменить батареи. Но тогда встает вопрос безопасности этих самых батарей. Магические батареи – одно из самых ценных сокровищ спартанского королевства. Даже теоретическое их попадание в руки врага может создать серьезные проблемы. Случай с Парижем и их защитным куполом это наглядно продемонстрировал. Уголь в этом плане куда практичнее. Даже захвати противник угольный терминал, что это изменит? Получит ли стратегический ресурс? Как бы не так, моментов для размышлений хватает, но сейчас перед Гайкой и Алисой стоит задача создания первого более-менее рабочего прототипа парохода, и в какой-то степени им это удалось. Работая над проектом китобойного зверя, Алиса надеялась перескочить сразу от колесного парохода к винтовому, но ничего не вышло. Зверь стал тестовым образцом, не сказать, что удачным, но для поимки и уничтожения монстров вполне подходит. Правда, рейдер оказался недешевым в производстве из-за магических батарей, облегчающих вес судна. У парохода таких излишеств нет, поэтому Нора решила не рисковать и начать с колесного варианта, с двумя огромными колесами по бокам. Само судно обладает отличным ресурсом, рассказывает Алиса. Грузоподъемность по сравнению с галерами просто сказочная, но вот скорость пока оставляет желать лучшего, не говоря уже о том, что на волнах эта махина держится крайне неуклюже. Начнется шторм, и вся эта красота пойдет ко дну. Значит, использовать его можно только в прибрежных водах и на реках, уточняю я. Пока что так, кивает Алиса. Для выхода в открытое море нужно переходить на винтовой вариант, да и угольных терминалов требуется в разы, в десятки раз больше. В Спарте легко загрузить хранилище парохода углем. А как это делать на архипелаге или в Афинах? Логично, соглашаюсь я. Я займусь этим вопросом. От вас же жду следующего прототипа, уже пригодного для открытого моря. Сделаем, куда же денемся, смеется Алиса. Ничуть не сомневаюсь, улыбаюсь я и перевожу взгляд на нос парохода. Тот с упорством носорога продолжает рассекать волны. Пусть сейчас эта конструкция годится лишь для прибрежной торговли, но что с того? Уверен, совсем скоро Спарта по-настоящему шагнет в эпоху угля и пара. Не просто встанет одной ногой, как сейчас, а полноценно перейдет этот порог. И вот тогда начнется настоящее веселье. Что у тебя, друг, не клюет? Спросил Гимли, закинув удочку с борта драккара. Скольд ответил веселым фырканьем. Гимли важно покивал, вращая катушку. Морская рыбалка – это не только опыт, но и везение, произнес карлик. Даже самым прожженным рыбакам порой часами не удается поймать ни рыбешки в самом прикормленном месте. Скольд пригладил усы, промолчав в ответ. Поэтому не отчаивайся, приятель, когда-нибудь и на твоей улице будет праст. Не успел Гимли закончить фразу, как Скольд напряг мышцы рук. Леска натянулась так, что весь драккар развернуло. Если он что-то и поймал, то добыча была серьезной. Черт, тяни, усач, тяни ее, давай, давай, ну же. Мгновенно вокруг Скольда собралась вся команда, подбадривая товарища. Скольд напрягался, багровел, удочка в его руках трещала от натуги, но викинг продолжал натягивать леску, не собираясь отпускать добычу. Вскоре его противник показался у поверхности. «Охренеть, мужики, это марлин! Черт возьми, какой здоровенный! Тяни его, тяни! Он уровня 25-го, не меньше!» Волна возбуждения прокатилась по рядам викингов. Весь драккар, казалось, погрузился в противостояние человека и монстра. Долгие минуты продолжалась борьба, пока, наконец, марлин не выдохся, и Скольд, воспользовавшись моментом, затащил рыбину на борт. Добыча отчаянно билась, вырвавшись из родной стихии, но викинги и не думали давать ей шанс на побег. Быстро оглушив монстра, его отправили в артефактный холодильник. По возвращении на острова можно будет продать этого красавца за хорошую цену. Похоже, сегодня гуляем. Никогда такой громадины не видел. 25-й уровень. С ума сойти. Скольд, мужик, что надо. Удачливый ублюдок, не сдержался Гимли, обняв Скольда за шею. Признавайся, небось Уилсон умолился, поди, и дар знатный принес. Скольд лишь молча подкрутил усы. Но веселье викингов, патрулирующих западные воды, прервал окрик наблюдателя. «Корабль! Вижу корабль! Что, новая смена?» – удивился Гимли. «Рановато вроде. Это не наши корабли», – взволнованно ответил наблюдатель. «Это даже не галеры. Это что это? Черт возьми!» И только тогда команда драккара заметила на горизонте силуэты неизвестных судов, напоминающих английские фрегаты 18-19 веков. Зрелище не могло не тревожить. Их драккар на фоне этих титанов казался крохотной рыбацкой лодкой. Гимли прикинул, что даже знаменитые «Берсерк» и «Геркулес», осадные галеры, уступали размерами неизвестному флоту. А это уже серьезный повод для беспокойства. К их берегам приближался возможный противник, одним своим видом демонстрирующий превосходство в технологиях. А такое никогда не заканчивалось добром. «Срочно отправьте чайку в Винланд», — крикнул Гимли. «Мы должны предупредить начальство. К нам пожаловали гости с моря». Глава 3. Слышь, ты кто такой и откуда будешь? Ты вообще знаешь, куда ты плывешь?» — воскликнул Гимли, стуча по борту фрегата. «Да-да, вы что, берега перепутали? Это наше болото», — поддержал его второй викинг. «Вот-вот, давай вертай все взад, пока мы не пошли на абордаж», — подхватил третий воин. Затем подключились и остальные. «Во славу короля Шурика! За Спарту! Давай тикай с городу, а не то, то бипи!» Прибывшим с запада морякам вся эта картина казалась совершенно сюрреалистичной. «Мария, скажи, что я не перебрал вина накануне и мне не мерещатся эти крики», — попросил Клей, наблюдая за разошедшимися викингами. Для верности он даже поковырял пальцем в ухе, но возмущенные вопли не стихали. «Я слышу то же самое, господин адмирал», — осторожно подтвердил Мария. Вся команда фрегата столпилась у левого борта, с изумлением наблюдая за голосистыми викингами. Матросы никак не могли осмыслить происходящее. Они же прибыли в этот регион на 9 боевых фрегатах. Не на каких-то утлых лоханках или плотах, а на настоящих морских хищниках с мощным парусным вооружением и высокими бортами. Более того, за ними следовали 3 корабля снабжения, доводя численность эскадры до 12 единиц, готовых встретить любого противника. От такой внушительной силы любые встречные суда должны были спешно менять курс на противоположный, или хотя бы проявить должную осторожность при встрече с неожиданными гостями. Но что произошло вместо этого? Едва войдя в новые воды, они столкнулись с крошечным драккаром, на котором едва ли набралось бы 3 десятка воинов. По сравнению с 9 фрегатами эта примитивная суденышка даже не воспринималась как серьезная угроза. Проблема заключалась даже не в этом. Пусть местное кораблестроение отстает от Пятиморья, пусть местные жители больше походят на диких варваров, то ли викингов, то ли разбойников, но почему они ведут себя столь вызывающе, так неоправданно агрессивно и нагло? Не каждый день оказываешься лицом к лицу с целой боевой эскадрой. Однако викинги, словно не замечая очевидного превосходства противника, продолжали качать права и требовать объяснений у моряков из Пятиморья, будто это они привели боевую эскадру и решили погонять местных дикарей. Здравый смысл подсказывал Клею, что в текущей ситуации кроется какая-то логическая ошибка, но он не мог определить ее суть. То ли он где-то просчитался в своих действиях, то ли местные жители оказались начисто лишены рассудка, отбитыми, проще говоря. А может, за их дерзкими претензиями скрывалось нечто большее? Клей вновь прислушался к перепалке между незнакомцами и его матросами. «Кто вы такие? Мы вас сюда не звали. Убирайтесь прочь». «Нет, этот регион точно отбитый наглухо», — вздохнул адмирал. «Может, их того?» — предложил Мария, выразительно проведя ладонью по горлу. Клей снова посмотрел на бушующих викингов. Искушение было велико, но он сдержался. «Давай послушаем еще немного», — произнес он задумчиво. «Возможно, среди потока брани проскользнет что-то полезное». Мария тяжело вздохнул. «Я в этом сильно сомневаюсь. Как и я», — признался адмирал. «Но начинать знакомство с новым регионом с кровопролития — затея крайне рискованная». На это Мария возразить было нечего. Обмен любезностями между сторонами не мог продолжаться бесконечно, поэтому спустя 10 минут викингов попросили выделить парламентера. Вызвался Гимли. Он бесстрашно поднялся на борт фрегата по веревочной лестнице, спущенной с судна. Оказавшись на палубе, викинг мгновенно оценил обстановку. Его окружали вооруженные моряки. Гимли сразу отметил настоящие пистоли в кожаных кобурах на поясах и груди. Внимательно осмотрел он и саму палубу. Все содержалось в идеальном порядке. Канаты аккуратно уложены, деревянный настил чист до блеска, сразу видно, капитан знает свое дело, достойный противник, опасный, явно не какие-то выскочки с архипелага, отметил про себя викинг. Позвольте представиться, вперед выступил хромающий молодой человек с тростью, при виде которого Гимли удивленно приподнял брови. Адмирал Барбаросса из Пятиморья. Просто Гимли из Спартанского королевства, ответил викинг. Он сразу заметил, как переглянулись между собой моряки. Очевидно, они не ожидали встретить в такой глуши целое королевство. Гимли едва заметно усмехнулся. «Похоже, не все потеряно. Королевство, говорите?» Задумчиво уточнил адмирал. «А да, Спартанское королевство. Сильнейшая фракция во всем регионе», — с гордостью провозгласил Гимли. «Расскажите нам о нем подробнее», — улыбнулся Барбаросса. «Мы здесь чужаки, потому будем признательны за любые сведения». «О, это я с удовольствием», — охотно согласился викинг. Похоже, ситуацию еще можно было спасти. Уж травить байки карлик умел превосходно. После возвращения Гимли на свой драккар адмирал Барбаросса, он же Клей, собрал капитанов эскадры в своей каюте. Требовалось обсудить дальнейший план действий. Сам поступок Клея, выход за пределы Пятиморья, мог создать немало проблем для Мадрида. Не считая того, что советники непременно поднимут шум из-за его импульсивных решений, существовал риск спровоцировать нового соседа. Кем бы ни оказались владельцы соседнего региона, появление боевой эскадры сложно воспринимать как миролюбивый жест, хотя всегда оставалась вероятность встретить лишь неопытных новичков. В таком случае никто не смог бы помешать силам Мадрида. Адмирал покрыл бы себя славой первооткрывателя не хуже самого Колумба. А главное, Клей нашел бы место, недосягаемое для интриг столичных советников. Здесь адмирал мог бы занять небольшой клочок земли и предаться безмятежному существованию. Лепота. Но стоило войти в восточные воды, как они встретили местных, и те оказались отнюдь не новичками. Клей был в этом абсолютно уверен. Он повидал немало опытных каперов и отчаянных абордажных бойцов и знал, как они держатся на палубе, как сдерживают свою невероятную силу. Мало кто задумывался об этом, но для Клея высокоуровневые игроки разительно отличались от новичков и тех, кто только начал путь развития. Каждое их движение чересчур плавное, чересчур энергичное. Никакая качка не способна вывести их из равновесия. Это крайне трудно скрыть. Когда твое тело способно преодолевать десятки метров за пару прыжков, обычная ходьба даже в шторм кажется пустяком. И тот же Гимли, несмотря на свой невысокий рост, явно обладал разрушительной мощью. А ведь он, по его словам, был рядовым воином неизвестного спартанского королевства. Стоило ли провоцировать этого загадочного соседа из-за крошечного драккара и его дерзкой команды? О чем тут думать, возмутился Каспер, один из капитанов эскадры. Мужчина носил густую нечесанную рыжую бороду и такие же кудри, вечно падавшие на лицо. Неудивительно, почему система наградила Каспера таким говорящим прозвищем, временами он действительно напоминал призрака, только явившегося в этот мир. «Уничтожить этих дикарей и захватить пленных», — заявил Каспер. «От них выведаем все подробности про это спартанское королевство». «А что потом, Каспер?» — спросил Клей. «Что ты предлагаешь делать дальше?» «Как что? Атаковать их, разумеется», — продолжил капитан. «На море мы будем намного сильнее. Вы видели, на чем плавают местные. Даже наши рыбацкие лодки сделаны качественнее. Сомневаюсь, что судить о мощи противника по одной пограничной лодке – мудрое решение», – покачал головой Клей. «В любом случае, и бровью не повел Каспер на замечание адмирала, нам необходимо действовать быстро и решительно. Нужно занять плацдарм, затем дождаться основных сил из Мадрида. Уверен, контр-адмирал пришлет подкрепление, как только узнает о новых землях. Ты же знаешь наших советников, Каспер, возразил Мария. Они еще несколько недель будут спорить о том, кто возглавит вторую эскадру, не говоря уже о том, что они в любом случае не будут владеть полной информацией. Решать должны именно мы, кивнул словам заместителя Клей. Мы здесь, а советники и Энрике далеко. Пока будем ждать, неизвестно, что может произойти. Тогда я за то, чтобы захватить этих варваров, выведать максимум информации, а затем нанести первый удар по этой Спарте. Пока не поздно. Пока она не знает о нас. Внезапность – вот наше преимущество, высказался Каспер. Кто разделяет это мнение? Спросил Клей. Руки подняли четверо капитанов. Почти половина. А что думают остальные? Вы не согласны с позицией Каспера? Поинтересовался Клей. Возможно, мы слишком торопимся, выступила вперед Дари, статная блондинка в белоснежной рубашке и свободных шароварах. Она была единственной женщиной-капитаном в эскадре Клея, что уже говорило о незаурядности этой красавицы. Ведь кто-кто, а прославленный адмирал Барбаросса не брал в команду случайных людей. Поясни, Дари, попросил Клей. Мы уже знаем со слов этого Гимли, что Спартанское королевство – сильнейшая фракция региона. Значит, регион открылся благодаря захвату Спартой 2/3 земель. Получается, это новое королевство не так уж сильно уступает нам по мощи, рассуждала вслух девушка. Да, Мадрид объединил Пятиморье более полугода назад, но это не значит, что мы всесильны. Ты смеешь сомневаться в силе нашей фракции, прорычал Каспер. Я лишь высказываю свои мысли, отмахнулась блондинка. По-моему, одной эскадры явно недостаточно для завоевания целого королевства. Как ни крути, это 2/3 региона. Десятки тысяч игроков. Возьмут не качеством, так количеством. Тем более, что мы ничего не знаем о флоте и армии Спарты, поддержал ее слова Мария. Нам неизвестны ни расклад местных сил, ни их намерения, ни уровень их технологического развития. Согласитесь, будет нелепо, если мы двинемся на них целой эскадрой, а у местных окажутся подводные лодки или что похуже, кивнула Дари. Это же мир системы, чего тут только не встретишь. На это Касперу и его сторонникам возразить было нечего. В таком случае мы пришли к общему решению, заявил Клей, опершись о край рабочего стола. Провоцировать Спарту, пока мы о ней ничего не знаем, безрассудно и опрометчиво. Наша задача – разведка. Разведка и сбор информации. А уже потом пусть решают контр-адмиралы и Мадрид. На этом совет окончен. Есть. Ответили капитаны и направились к выходу. Ты действительно жаждешь войны? Обеспокоенно спросил Мария. Я считал тебя пацифистом.